Глава 7. Стельмах. В следующую субботу устроим прием. Отпразднуем новый совместный проект. Да и презентацию отеля устроим заодно. Погудим слегка. Махнул рукой Димыч. Я нахмурился от мысли присутствовать на очередном корпорате. Не люблю я все это. Лживые улыбки и расшаркивания. Может, без этого обойдемся? Димыч разлил по рюмкам горячительное. Мы чокнулись и опрокинули беленькую внутрь. Водка и настоящая русская баня — вещи, по которым я определенно скучал в Штатах. Я также сказал дочери. Мне тонко намекнули, что я в данном вопросе крайне некомпетентен, и пообещали разобраться без меня. Действительно, мы как-то больше по финансовой части. Все эти алаверды для меня — темный лес. Вот-вот, она у меня во всей этой теме, кто кому и что должен, разбирается хорошо. Нашла уже организатора, поэтому отвертеться не получится. Да уж, мысли снова уносятся не в ту сторону. Хочется засмеяться и махнуть еще рюмку, а лучше сразу стакан водки. Когда ехал сюда, всего ожидал. Встретить избалованную особу, типичную дочь богатых родителей. Но никак не голубоглазую блондинку, давнюю мимолетную знакомую, которая засела в голове, выросла и отрастила зубки. Имя, кстати, очень ей подходит. Мягкая, летящая внешне и абсолютно неприступная внутри. «Значит, слиться не получится?» — спросил я, не теша себя напрасными надеждами. Димыч усмехнулся и помахал головой. «Засиделся ты в своем забугорном особняке, Стельмах. Людей как чертей боишься». «Бояться и не любить — разные вещи», — хлопнул друга по плечу и ощутил острую необходимость проветрить мозги. «Пойду переварю эту мысль на свежем воздухе». «Давай, а я пошел в парилку. Верка у меня ругается, когда голый с бани шастаю. Потом планомерно выносит мозг». Усмехнулся в красках, представляя себе эту картину. «Женишься, поймешь меня», — пробасил Димыч и с веником наперевес скрылся за деревянной дверью. Я вышел на веранду, затягиваясь крепким табаком, устроился, опираясь локтями о перила. «Каблук», — сказал бы, — да язык не поворачивается. «Мужику почти 50 лет, взрослая дочь есть, а он на свою жену до сих пор смотрит до одури влюбленными глазами». «Женишься, поймешь». «Да хер я, когда женюсь! Прав он был, когда сказал, что я сраный эгоист. Нет у меня в сердце места никому. Если я и решу однажды связать себя узами брака, то только когда разум окончательно перекроет. Пока что не было в моей долгой жизни таких женщин, чтобы цепляли настолько. Правда, почему-то воображение упрямо подкидывает образ дочери друга. Чем она так меня зацепила, не пойму». Вроде такая же, каких много. Да, красивая, молодая и далеко не дура. Но опять же, повторюсь, таких много. Однако щелкает что-то в мозгу именно на ней. Еще ее намеренная провокация с бокалом вина остроты добавила конкретно. И дураку понятно, что эта игра была направлена на меня. В случайности я не верю, и тем более в такие откровенно эротичные. Думал, сгорю на месте. Нет, так не дело. Пора заканчивать с этими постоянными мыслями о ней. Отпустить приклеившийся образ. Позвонить уже Жанке, что ли? Хоть она и говорила, что сегодня у нее съемка для журнала, но, думаю, час найдет. Всегда находила, и сейчас никуда не денется. Дверь дома скрипнула, и в моем поле зрения появилась Алия. Словно само, мать его, провидение шутки с нами шутит. Девушка в накинутом на плечи огромном кителе отца смотрелась так несуразно и оттого еще соблазнительней. Она стремительно шла к парковке, где, по иронии, рядом примостились наши машины. А я, как зачарованный, жадно ловил каждый шаг стройных ножек, обтянутых в синие джинсы. По телу пробежал жар, хотя я и стоял в одном повязанном на бедрах полотенце под колючим ветром. Мне стало отчаянно мало воздуха от воспоминаний о ее податливом теле. Даже спустя 5 лет я помнил ту ночь до мелочей. Какого хера и сам не могу себе объяснить. В паху моментально становится тесно. Полотенце натянулось, предательски выдавая меня. Неожиданный порыв холодного октябрьского ветра разметал светлые локоны девушки. Руки зачесались, напоминая об их шелковистости и легкости. Тактильная память, сука, упрямая вещь. Алия что-то тихонько пробурчала и собрала пышную копну в небрежный пучок. Уже у самой машины, хватаясь за дверцу, она обернулась. Словно почувствовав меня, замершего в позе истукана, с поднесенной к губам сигаретой и направленным в упор на нее взглядом. Хорошо, хоть перила высокие. Не увидит мой гигантский стояк. Быстро пробегая взглядом по моему голому торсу и зажженной в руках сигарете, девушка приподнимает уголки губ в улыбке. Не холодно. Доносит до меня ветер ее брошенный небрежным тоном слова. «Хочешь согреть?» «Стельмах, ты придурок! Если Димыч услышит, яйца оторвет!» Но, каюсь, не сдержался. Уж слишком самоуверенный и неприступный вид у девчонки. Это была одноразовая акция, Артем Валерьевич. «Не растерялась. Удар держать умеет». Девушка щелкнула брелоком сигнализации и занырнула в салон. Пока Алия копошилась в бардачке авто, я успел уже насквозь продрогнуть под ледяным колючим ветром. Но вот девчонка вылезает из машины, громко захлопнув дверцу, идет в мою сторону. Дожидаюсь, когда она окажется ближе, чтобы не выяснять отношения на всю обширную территорию дачного участка. С какой радости я налетел на эту акцию, не просветишь? Спрашиваю, когда девушка уже в паре шагов. Взгляд блуждает по голому торсу и вижу неприкрытый интерес в ее глазах. «А есть претензии?» Ответ вопросом на вопрос. Голос ровный, взгляд холодный. Определенно, юлить и извиваться она не умеет. Как в прямом, так и в переносном смысле. «Хотелось бы знать». Дверные петли за моей спиной скрипнули, сообщая, что мы уже не одни. Как по команде оборачиваемся. На веранде с накинутым на плечи пледом появился Серганов. «Пап, твой телефон?» Протягивает девушка дорогой гаджет. Легкая дежурная улыбка растягивает нежные пухлые губки. «Старею, похоже, забываю его постоянно», — сетует ее отец и машет мне головой. Продолжать наш пикантный разговор опасно, поэтому выкидываю бычок в пепельницу и, мазнув взглядом по лицу голубоглазой красотки, словив напоследок подмигивание, скрываюсь за дверью бани. Какого черта эта девчонка творит? Если вздумала проверить на прочность мою выдержку, так могу сказать, что после ее появления сегодня с ней явно проблемы. И она доиграется однажды. Захожу в парилку и прикрываю глаза. Димыч что-то рассказывает, но я, как и за столом, слушаю в полуха, потому что в голове творится какая-то хуйня. Подсознание упрямо всплывает наше первое с его дочерью знакомство.